Этот Дюрвиль был одним из ваших великих моряков, сказал капитан, и одним из просвещеннейших мореплавателей. Это французский капитан Кук, злосчастный ученый, преодолеть сплошные льды Южного полюса, коралловые рифы Океании, увернуться от каннибалов Тихоокеанских островов и погибнуть нелепо при крушении пригородного поезда. Если этот энергичный человек имел время подумать в последние минуты своей жизни, представляете себе, что он должен был пережить? Произнося эти слова, капитан Немо явно волновался, и его взволнованность делала ему честь. Затем с картой в руках мы проследили пути всех экспедиций французского мореплавателя, всех его кругосветных путешествий, вплоть до его попыток проникнуть к Южному полюсу, окончившихся открытием земель Адели и Луи Филиппа. Наконец, мы просмотрели его гидрографические описания и карты важнейших островов Океании. То, что сделал ваш Дюрвиль на поверхности морей, — сказал капитан Немо, — я повторил в океанских глубинах, но мои исследования, притом более точные, не потребовали стольких усилий. Астролябия и Зле, вечно боровшиеся с морскими бурями, не могут идти в сравнение с Наутилусом, настоящим подводным домом, с рабочим покойным кабинетом. «Но все же, капитан, — сказал я, — между корветами Дюмон Дюрвиля и Наутилусом есть некоторое сходство. А именно, сударь, Наутилус, как и корветы, тут же сел на мель». «Наутилус не садился на мель, сударь, — холодно ответил капитан Немо. Наутилус так устроен, что может невозбранно отдыхать на лоне морей, и мне не придется, подобно Дюрвилю, чтобы снять с мели свои корветы, прибегать к мучительным усилиям. Астролябия и Зеле едва не погибли в этом проливе, а мой Наутилус не подвергается ни малейшей опасности. Завтра в положенное время морской прилив бережно поднимет судно, и оно выйдет в открытое море. «Капитан, — ответил я, — не сомневаюсь, что...» «Завтра, — сказал в заключение капитан Немо, — завтра в 2:40 по полуночи. Наутилус всплывет и без малейшего повреждения выйдет из Торосова пролива». С этими словами, сказанными крайне резким тоном, капитан Немо встал и слегка кивнул головой, что означало, разговор окончен. Я вышел из каюты и направился к себе. Я застал там Канцеля, желавшего знать, каковы результаты моего свидания с капитаном. «Друг мой, — сказал я, — капитан высмеял меня, стоило мне заикнуться, что якобы туземцы Папуа угрожают Наутилусу. Ну что ж, будем полагаться на капитана и пожелаем себе покойной ночи. Господину профессору не понадобятся мои услуги?» «Нет, друг мой. А что делает Недленд?» «С позволения господина профессора, — отвечал Канцель, — Недленд готовит паштет из кенгуру. Паштет, — говорит, — будет просто чудо». Оставшись один, я лег в постель, но спал дурно. До меня доносились неистовые крики дикарей, ворвавшихся на палубу. Так прошла ночь. Экипаж Наутилуса по-прежнему бездействовал. Присутствие на судне каннибалов беспокоило команду столько же, сколько беспокоит солдат в блиндированном форту муравьи, ползающие по блиндажу.